За пределами республики французская революция возбудила к себе всюду очень большое внимание. Путешественники-иностранцы то и дело являлись в Париж, и многие в числе разных его новшеств обозревали Национальный институт слепых, разнося весть о нем в свои государства. Литературные труды Валентина Гаюи были переведены на английский язык слепым шотландским поэтом Блэклоком, заложившим основание школы слепых в Эдинбурге. Такое же учебное заведение было организовано в английском городе Ливерпуле. Движение за идею просвещения слепых наблюдалось в Испании и Австрии. Национальному институту слепых оказывала внимание мелкая французская буржуазия, на короткий срок пришедшая к власти. Но когда ее роль в революции была сыграна, крупная буржуазия снова приняла политическое главенство на себя. Ставленником крупной буржуазии был Наполеон Бонапарт. Едва он принял звание первого консула Франции, правительством его поставлен был вопрос о необходимости экономить государственные средства. Под видом осуществления такой меры был издан Министерством просвещения декрет о закрытии Национального института слепых. Учащиеся ребята, у которых имелись родители, отправились к ним в бессрочный отпуск. Но большинство оказалось круглыми сиротами, их поместили в парижскую бывшую королевскую богадельню вместе со стариками и на одинаковый с ними режим, установленный для больных. Педагогическому коллективу сделано было указание – в стенах богадельни с ребятами, находившимися в ней, проводить занятия не более одного часа ежедневно, как объяснило министерство, чтобы не утомлять их. Гаюи протестовал. Молодые помощники его объявили забастовку. Министерство просвещения всех их уволило со службы, как не подчинившихся распоряжениям начальства. Гаюи попытался открыть платную школу, где учились бы слепые дети состоятельных родителей. Однако сюда набрать достаточное количество ребят ему не удалось. В богатых семьях очень редко встречались дети, не имеющие зрения. В 1803 году Валентин Гаюи неожиданно получил предложение организовать просвещение слепых в России. Глава 7. Александр I направил за границу особых корреспондентов. На их обязанности лежало извещать свое правительство о замечательных событиях, происходящих где-либо, и давать ему характеристики специалистов, которых можно было бы призывать на русскую службу. В Париж таким корреспондентом был назначен генерал-майор Хитрово. Он приехал сюда как раз в тот момент, когда ликвидировался Национальный институт слепых. Увольнение Гаюи от работы со слепыми наделало во Франции немало шума. Наполеон, чтобы успокоить общественное возбуждение, назначил Гаюи за его полезную деятельность пенсию в 2000 франков ежегодно. Хитрово, донося обо всем этом в Петербург, обрисовал Гаюи как великого ученого, несправедливо обиженного революционными французскими властями. Русское правительство, являясь верноподданным самодержавного императора, всякие действия правительства республиканской Франции рассматривала огулом неправильными и считала своим историческим долгом поступать им во всем наперекор. Корреспонденту было сделано указание пригласить Валентина Гаюи в Россию. Переговоры на этот счет Хитрово повел с Гаюи, как требовала установленная форма от имени государя. Переговоры затянулись года на три, понадобилось уточнять разные мелкие подробности. В конце концов, Гаюи согласился поехать в русскую столицу не более как на один год, чтобы основать институт слепых на 50 учащихся обоего пола, снабдить его нужными учебными пособиями, оборудовать при нем ремесленные мастерские, наладить рельефное книгопечатание, опыт же свой в этом деле на практике сообщить русскому педагогу, имеющему в дальнейшем по отъезде Гаюи обратно во Францию, руководить обучением слепых в России. Договариваясь об условиях, первым из них Гаюи поставил то, чтобы русские власти дали разрешение на приезд вместе с ним его бывшему ученику, слепому Фурнье, которого он прочил себе в помощники. Хитрово заверил Гаюи, что все его пожелания государь-император выполнит. После утомительного и длинного путешествия на лошадях, железных дорог тогда еще не было, 9 сентября 1806 года Валентин Гаюи с семьей и молодой Фурнье прибыли на берега Невы. Гаюи было в ту пору 61 год, Фурнье же имел 17 лет.